Глава 15. Провал. В то же время загородный особняк на юго-западе от Москвы. Когда все разногласия были улажены, Жуков набросал план совместных действий. С пробной партией проблем не предвиделось, она уже лежала на столе полководца. «Когда привезешь остальное?» – спросил мафиози. «Послезавтра», – не моргнув глазом, ответил Онзи. «Куда доставить?» «Сообщу дополнительно. Связь пока будем держать через Виталика. Кстати, его мысли ты тоже прочитал?» «Конечно». «Не сдаст?» «По собственной воле нет. Но если хорошо прижмут к стенке, расколется сразу». «Это нормально. Преданных людей почти не осталось». Зазвонил телефон Анисима. Он посмотрел на экран аппарата. «С вашего позволения?» Жуков кивнул. «Слушаю тебя, Гоша». «Учитель, снова затяжной всплеск энергии». «Где?» «В пределах столицы, но далековато от нас. На авто где-то час добираться. Когда подъедем, буду знать точнее. Нам выезжать?» Зиран задумался. Неужели Рустам убрал не того человека? Или существуют еще и другие? Следует ли заниматься ими сейчас? «Нет, рисковать не стоит. Ждите меня». Онзи выключил телефон. «Проблемы?» – поинтересовался полководец. «Скорее непредвиденные обстоятельства, требующие моего участия. Давайте продолжим наш разговор послезавтра». «Договорились». «Да, Анисим, если мне вдруг понадобятся услуги твоего телепорта, я могу на него рассчитывать?» «Не за бесплатно, естественно». «Конечно, мы же теперь компаньоны. Ты, в свою очередь, также можешь располагать моими парнями». «Благодарю. И раз уж вы сами предложили, я хотел бы одолжить Курносову на пару дней». Зиран знал, что Виталий еще не рассказал боссу о Кашитове и желал, чтобы новый компаньон и дальше оставался в неведении. Ведь таблетки до сих пор оставались у Марата, и только Курносов имел выход на неуловимого парня. Жуков как раз собирался допросить подчиненного, но отказывать гостю не стал. Сотрудничество действительно обещало немалые барыши. Да и против собственных слов идти было не с руки. «Забирай». Седой вышел из комнаты и почти сразу наткнулся на бледного разносчика. Даже без телепатии на его лице можно было прочесть все. «Босс на пару дней направил тебя в мое распоряжение. Сейчас едем за город. Марат не звонил?» «Нет, он еще не включал мобильный». Марат решил назначить встречу на вторую половину дня. Плотно пообедав, он вытащил телефон и не спеша сменил сим-карту. Почти сразу раздался телефонный звонок. «По мне явно соскучились», — улыбнулся Кашитов и нажал кнопку приема. «Да, слушаю тебя, Виталий. Ты куда запропастился?» «В норке сидел, как ты и советовал». «Это замечательно. Когда сможем встретиться?» «В любое время». «Так, я через полчаса освобожусь. Куда за тобой заехать?» Марат едва удержался, чтобы не назвать улицу, где жила Елизавета, но вовремя спохватился. «Через час буду на Киевском вокзале. Нормально?» «Не забудь лекарства». «Само собой. Тогда до встречи». Отключив телефон, Кашитов ознакомился с сообщениями. Оказалось, что Виталий весьма активно пытался с ним связаться вторые сутки. Два десятка вызовов. «С чего вдруг такая настойчивость?» – задумался бывший наркоман. И почему сегодня он на редкость любезен? Обычно кто платит деньги, тот и заказывает музыку. А этот? Или плюнуть на все и смотаться, пока не поздно? В борьбе страха и жадности первый начал быстро укреплять свои позиции. Но решающим аргументом противостояния оказался лежавший на столе пакет с таблетками. Парень мысленно превратил содержимое в пачки долларов. И это сразу добавило недостающей решительности. «Что ж я про деньги ему не напомнил?» – спохватился Кашитов уже на подходе к станции метро. «Хотя он и сам должен помнить, это же бизнес!» Снова дала себе знать сотовый. «О, сейчас и спрошу». Однако на экране мобильного горел совершенно незнакомый номер. Выяснять, кто ошибся, у парня желания не имелось, он дал отбой. Однако вызов повторился, потом еще раз. «Не звони сюда больше, придурок!» – гаркнул в трубку Марат, после чего совсем отключил телефон. Чтобы прогнать хандру, по пути к Киевскому вокзалу думал только о деньгах. Немного полегчало. Поднимаясь по эскалатору, вспомнил, что они с Виталием так и не договорились, где конкретно будут встречаться. Включил аппарат. Заметил значок, уведомляющий об СМС. Неужели не сможет приехать? Уже на поверхности открыл сообщение. Опять с неизвестного номера. «Марат, тебе грозит смертельная опасность. Срочно свяжись по этому номеру». Парня кинуло в озноб. «Привет!» – раздался рядом радостный голос Виталия. «Не рад мне?» «С чего ты взял?» – совладал с собой Кашитов. Он пожал руку компаньону. «Ты как меня нашел?» «Сам только припарковался. Иду, смотрю, выходишь. Че такой бледный?» «Не здоровится малость. Ты деньги принес?» «Конечно, в машине оставил». «Не боишься, что уведут?» «У меня сигнализация хорошая». Как же не хотелось Марату следовать за приятелем. Шел, словно на расстрел. Немного успокоился, когда они оказались в автомобиле. «Таблетки принес?» «Да». В тот же миг рядом проявился еще один пассажир. «А саквояж не прихватил?» – спросил незнакомец. «Какой?» Открылась дверь, и с другой стороны, от Кашитова, сел крупный мужчина. «Виталий, трогай!» «Это конец!» В глазах Марата потемнело, и он потерял сознание. «Эй, куда?» – заволновался кавказец. «Он чего?» «Тебе обрадовался, прямо до беспамятства!» – ответил Валерий. «Может, оно и к лучшему, трепыхаться не будет!» Телефон попытался было привести своего хозяина в чувство, но Рустам быстро вытащил аппарат и нажал кнопку вызова. «Я слушать тебя!» «Марат?» – раздался женский голос. «Да, это я, дорогуша!» «Ты когда домой приедешь?» «Сегодня не жди, занятый буду!» – продолжал издеваться кавказец. Валерий выхватил у него телефон и выключил. «Рустам, вроде взрослый мужик, а чепухой занимаешься. Зачем мешал?» «Я с такой симпатичной девушкой говорил. Дай телефон, вдруг еще позвонит». «Хочешь учителя подвести?» «Совсем не хочу, дорогой». «Тогда закрой свою пасть. Что-нибудь о саквояже узнал?» «Не успел». Улыбка слетела с лица Гурзаева. «Ты влез в машину, и этот брыкнулся в обморок». «Виталий, когда будем на месте?» «Как повезет с пробками. Можем за 20 минут успеть, а то и часа будет мало». «Понятно. Рустам, звони учителю». Часто слышал от мамы выражение «с души воротит», но никогда не задумывался, что это могло значить. До сегодняшнего дня. Но после сеанса перед зеркалом зря мы отметили первый успех. Когда Зайцев освободил еще 3 лепестка, мой мозг внутри черепной коробки начал крутить бесконечные фуэте, а желудок выл волком, сердце аккомпанировало ему барабанной дробью. Если бы не упрямство, точно свалился бы на пол. «Ты как?» «Бывало и хуже, наверное. Только я не помню, когда. Предлагаю сделать небольшой перерыв». «Дня на два?» «Не меньше. Кстати, давай глянем на твои руки», – предложил Семен. «Не зря его называют целителем. Сняв повязки, я ненадолго впал в ступор. От утренних ожогов не осталось и следа. Проглоти меня, порядок. Вот это фокус!» «Вот именно ради этих фокусов мне и нравится колдовать у зеркала. А усталость? Завтра от нее и следа не останется». «Точно, колдовство какое-то. Как такое возможно?» «Ничего удивительного», — улыбнулся парень. «Своими действиями я, наверное, помогаю организму исправлять повреждения быстрее, чем он умеет это делать сам». «Мне говорили, ты людей с того света вытаскивал». «Случалось. Иногда ведь организм просто не успевает справляться с наступлением хвори. Тогда поддержка просто необходима. А в Ларгоне разве нет целителей?» «Я не встречал. Мне уж не раз говорили, что я самый уникальный из уникумов. Хотя твои двухцветные лепестки, даже не представляю, что получится, когда они полностью освободятся от серого налета. Стану самым крутым уникумом в нашей компании. Или монстром, если не повезет». «Не забивай голову глупостями», – махнул рукой Зайцев и уселся рядом. «Не стоило нам так увлекаться сегодня». «Почему?» «Майор сказал, должны быть в полной боевой готовности. А к чему мы годны сейчас?» «Только в качестве военнопленных при двух конвоирах», — ответил Семен и сразу начал оправдываться. «Но я просто не мог остановиться. Первый раз работаю с такими лепестками. Очистил 3 штуки, и еще ни один цвет не повторился, представляешь?» «С трудом». «Мужики, вы чего тут развалились? А ну, подъем!» «Степанычу наша помощь нужна». В кухню заглянул Виктор, хотя мы совершенно не слышали, как он вошел в квартиру. «Только не это», – простонал целитель, но заставил себя подняться. Мне стоило немалых усилий последовать его примеру. «Это что, вас так от одной бутылки вина развезло?» Мужчина заметил похищенную из бара емкость. «Мы всего по рюмочке», — повинился Семен. «А почему на ногах еле держитесь?» «Лепестки у него интересные», — произнес Зайцев. «Сказать майору, что вы не едете?» «Едем». «Хорошо, спускаемся, он уже внизу». В машине Кашевар стал вводить нас в курс дела. Кувырком его через коромысло. Чуть-чуть не успели Кашитову перехватить. Его сейчас на юго-запад везут. «Почему везут? Может, сам едет?» — решил уточнить Виктор. «Если бы. Он водительских прав не имеет», — объяснил служивый. «Да и вряд ли парень туда направляется по своей воле». По его аппарату чужой голос ответил. «Его так долго искали? Ты же еще вчера знал номер». «А толку?» Кашитов сегодня поздно включил свой сотовый. Потом не желал отвечать на вызовы. Нагрубил. Снова отключил телефон. «Ешь его медь!» — сокрушался Степаныч. Отправили ему предупреждение. Даже девицу его отыскали, чтобы она позвонила. И, когда девушка попыталась связаться, ответил незнакомый голос с весьма характерным акцентом. «Чтоб ему порядок поперек горла стал!» — не сдержался я. «Думаешь, твой знакомый? А кто еще?» «Кашитова сейчас по телефону отслеживайте», — поинтересовался Виктор. «Да, Елизавета пыталась связаться еще несколько раз. Больше никто не отвечал. Потом аппарат выключили или аккумулятор сел». «Как же тогда?» «В машине находится еще один тип. Некий Виталий. Из того самого клуба, который вчера накрыли. Я же говорил, сейчас по телефону кого угодно отследить можно. Правда, ему мы звоним очень редко». «Он-то здесь каким боком?» Жанна рассказала о встрече этих двоих. Потом они несколько раз перезванивались. А вчера и сегодня Курносов, фамилия Виталика, раз 20 пытался выйти на связь. Разок удачно. По данным спутника, они сейчас сидят в одной машине. «ГЛОНАСС в действии?» – вяло усмехнулся Зайцев. «Почти». Майор внимательно посмотрел в зеркало перед собой. «Парни, а чего это вы мне сегодня не нравитесь? Причем оба?» «Семен сеанс проводил», – объяснил Виктор. И немного перестарался. «Ешь вашу медь! И что я буду делать с вами, такими хорошенькими?» «Машину можем сторожить, чтобы не угнали», — предложил я. «А если дело до драки дойдет?» «Дайте мне пистолет, не промахнусь». Степаныч собрался было продолжить воспитательную работу, но тут зазвонил телефон. «Слушаю». «Далеко отсюда? И что там?» «Хочешь сказать, они порыбачить надумали?» Закончив разговор, майор обратился к Виктору. «Похоже, Марата притащили для беседы на свежем воздухе. Машина свернула к платным прудам. Если не договорятся, то там его и утопят. Меня очень угнетала собственная беспомощность. При наличии телепата из Кашиту выкачают всю информацию, хочет он того или нет. Но рыбалка – это хорошо», – улыбнулся майор. «Вас мы оставим у обочины, не доезжая до поворота. Грибы будете собирать. А мы поедем рыбку ловить. Заодно присмотримся к местности. И долго нам комаров кормить? Пока Илья с девушками не появится. Они отстают от нас на полчаса». Вскоре мы с Зайцевым покинули автомобиль. Почва продолжала шататься под ногами, так что углубляться в лес не рискнули. Отошли на несколько шагов от дороги и уселись на траве дожидаться Илью. «Семен, а ты случайно не знаешь способа взбодриться? Валяемся здесь, как две выброшенные на берег рыбины. Противно». Зао говорила, что привезла какой-то порошок. Собиралась его на мне проверить, но только после того, как я с ней постою у зеркала. И не удалось мне поколдовать над ее прической. Плохо. Минут 10 мы молчали. Зайцев даже умудрился заснуть, когда внезапно раздался визг тормозов. Я подумал, что приехали наши. Увы, ошибся. «Здравствуйте, господа. Прошу предъявить документы». Мужчина в полицейской форме был настроен весьма серьезно. Он держал нас под прицелом и явился в гости не один. «Сержант, что случилось?» – попытался с просонья выяснить Семен. И тут же получил удар по голове. «Ах ты, сволочь!» – встать мне не дали. Но прежде чем потерять сознание, я успел ощутить свист в ушах. В то же самое время, в 3 километрах от дороги, дом возле пруда. «Как они там оказались, Пахом?» — просил Онзи, глядя на экран монитора, где в прямом эфире транслировали задержание двоих молодых людей. — На джипе прибыли, Анисим Валентинович. — И где сейчас этот джип? — На нашей автостоянке. — Люди? — Оплатили путевки, делают вид, что водят рыбу, живую щуку им в брюки. Два года назад хозяин домика оборудовал въезд в свои владения камерой наблюдения, а прибытие некоторых клиентов хотелось знать заранее. Например, хотя бы для того, чтобы своевременно освободить дальний пруд от обычных посетителей. Некоторые высокие гости терпеть не могли, когда рядом, на берегу, ловил рыбу кто-то еще. Когда один из подручных Пахома заметил странную высадку двух пассажиров, доложил хозяину. Тот позвал взглянуть Рустама, после чего сразу организовал группу захвата. И именно ее работу сейчас наблюдал Онзи. Сколько человек осталось в джипе? Двое. Одному под 40, другому около 50. Пришелец отошел от экрана и взглянул в окно. Мне Валерий что-то о сонном газе рассказывал. Про душегубку? Карась его по морде, хрясь. «Да», – поморщился Зиран. Пришельца раздражали неуместные присказки Пахома на рыбную тему. «Хотите опробовать?» «Хочу. Только эти двое не должны ничего заподозрить». Онзи опасался, что среди них есть телепорт. По крайней мере, при ликвидации зеркальщика такой человек был. Когда Рустам опознал Костю на экране монитора, сразу побежал за учителем. Чуть позже Гурзаев вспомнил и второго парня. «Бледный такой был». «На диване за стариком сидел, которого я того», — сообщил кавказец. После этих слов решили захватить обоих. Теперь надо было то же самое провернуть и с другой парочкой. «Могу пригласить их на свой день рождения», — поразмыслив, предложил Пахом. «В прошлом году, чтобы клиентуру привлечь, я при открытии фирмы устраивал грандиозный праздник на день рыбака. Только двоих. Всех позову. Рыбаков сегодня немного. Сейчас стол по-быстрому накроем». «Сам не ходи», — пришелец остановил мужчину. «Ты мне одежонку выдай, чтобы от твоих ребят не отличаться. К ним я схожу». «Выдать нетрудно, но вы от моих парней отличаетесь, как окунь от пескарей. Не спугнете?» Онзи прислушался к доводам владельца прудов. Он вспомнил о недавнем задержании своего харьковского помощника. Тот мог описать внешность хозяина. «Пожалуй, ты прав. Но к этим двоим...» «Нужно отправить человека, который о ловушке знать не должен». «Не проблема. Есть у меня один из новеньких». Через четверть часа подручный Пахома уже разговаривал с подозрительными рыбаками. «Господа, вам несказанно повезло. Хозяин приглашает всех клиентов на свой день рождения. Каждому гостю будет вручена бесплатная путевка с датой по вашему выбору. Приходите, порадуйте уважаемого человека». «Неловко как-то». «Мы без подарка», – попытался отговориться Виктор. «Для хозяина каждый клиент – подарок. Это всего на часик, потом вы продолжите свой отдых, господа». Зазывало двинулся дальше вдоль берега. «Степаныч, ты чего-нибудь понял?» «Пока нет». «Ты его прощупал?» «А как же, ешь его медь?» «Основная мысль ведет же некоторым». «Эй, мужики!» Майор обратился к спешившим на неожиданный праздник. «И часто здесь такое устраивают?» «Я как-то попал разок прошлым летом. Нормально посидели». Мужчина средних лет не стал задерживаться возле сомневающихся. «Плохие мне предчувствия, но идти надо, а то скоро одни на пруду останемся». Кувырком их всех через коромысло. Только клев начался. Кашевар вытащил леску из воды. «Ладно, гостей почти два десятка, думаю, ничего страшного не произойдет. Твоими бы устами да мед хлебать». Часом позже. Озеро на востоке Москвы сразу за МКАД. Анфиса изнывала от скуки. 3 часа, проведенные возле водной глади, казались ей вечностью. Сколько можно сидеть и пялиться на эту рябь? Ну ладно, Зау, а Наташка? Внучке генерала созерцание озера явно пошло на пользу. Горечь утраты близкого человека отпечаталась на лице девушки. И до сего момента никак не желала уходить. Лишь несколько минут назад взгляд Натальи посветлел. Она стала прислушиваться к шуму ветра, пению птиц. И только Мелехова не находила себе места. «Все уже?» – спросила она с надеждой, когда ясновидящая поднялась с земли. «Почти», – кивнула женщина. «Ты не сбегаешь к машине за моей сумкой?» «С удовольствием», – обрадовалась Анфиса. «Мы домой скоро?» «Сейчас посмотрим». Шведка вытащила из сумки зеркальце и маленький полиэтиленовый пакет с прядью волос Константина. Положила их на свободную от травы ровную поверхность и накрыла картонкой. Затем ударила кулаком по картону. «Оно же разобьется!» – ужаснулась Мелехова. «Для того и била», – успокоила ясновидящая. «Иначе ничего не получится». Она перемешала колоду и приступила к гаданию. Судя по выражению лица ясновидящей, расклад ей не нравился. В уголках рта пролегли глубокие морщины. На лбу выступил пот. Подбородок выпятился, заставив щеки втянуться внутрь. Казалось, будто гадалка занимается погрузочными работами в душном помещении. Когда на импровизированный стол легла последняя карта, брюнетка тяжело вздохнула и опустила руку в центр картонки. «Ай!» – пронеслось над озером. «Что с вами?» – испугалась Наташа. Женщину трясло, словно через нее пропускали электрический ток. Потом лихорадка внезапно прекратилась. Мелехов успела подхватить качнувшуюся шведку. «Воды?» «Нет. Соберите здесь все и в машину. Быстрее. Нашим ребятам грозит смертельная опасность», – слабым голосом прошептала ясновидящая. «Наташка, беги к водителю, пусть поможет». Машина тронулась через 2 минуты. «Анатолий, у тебя атлас есть?» – спросила обессиленная. Личный шофер Виктор достал карту. «Нам сюда», – женщина указала пальцем место. «Гони быстрее, чем умеешь». «Понял». «Девушки, у меня на заднем сиденье тоже ремни есть. Пристегнитесь». Толик хорошо знал свою работу. Он быстро просчитал, сколько времени сумеет выиграть, если поедет на противоположный конец Москвы, не по МКАД. Мысленно набросал несколько маршрутов. Проверил забитость дорог по интернету с помощью сотового и свернул с кольцевой. «Наташа, попробуй мыслеречью связаться с кем-нибудь из наших. Пусть немедленно тебе позвонят». Девушка сосредоточилась. «Чувствует только Александра», — сообщила она. «А остальные?» «Меня они вряд ли слышат». Телефонный звонок прервал разговор. «Это Иноземцев», — сообщила внучка генерала и передала трубку ясновидящей. «Александр, это ЗАУ. Ты срочно нужен здесь. Когда сможешь быть в Москве?» «Завтра вечером. Раньше не получится. Прилетай. Все подробности при встрече». «Буду», — пообещал сибиряк. Шведка вернула телефон. «Наташ, ты их вообще не чувствуешь?» «У меня такое ощущение, будто все они спят». «И Костя?» – заволновалась Мельхова. «Он и так все утро проспал». «С ним у меня контакта нет вообще». «Неужели опоздали?» – сокрушалась гадалка. «Толик, когда будем на месте?» «Минут через 40». «Жаль, у нас нет вертолета». «Объясните мне, что происходит?» Анфиса сорвалась на крик. «Куда мы несемся?» «Спасать твоего Костю», – лаконично ответила ЗАУ. Никогда не боялся темноты. Подумаешь, ничего не видно. Кроме зрения, существуют и другие чувства – слух, обоняние, осязание. Но мрак, исходивший из зеркала, пугал даже во сне. Он вызвал дрожь во всем теле, порождал непонятные покалывания в кончиках пальцев, выстраивал волосы по стойке смирно. И самое страшное – зеркальная чернота неудержимо притягивала к себе. Как пропасть манит каждого, стоящего на краю. С трудом сдерживался, чтобы не нырнуть головой в этот непроглядный омут. «Учитель, вот он, Костя!» — чей-то радостный голос ворвался в сознание, вызвав ужасную головную боль. Попытался обхватить башку. Не получилось. Руки оказались связанными за спиной. «Приведи-ка его в чувство, Рустам!» Меня начали хлестать по щекам. «Да очнулся я уже! Хорош руки распускать!» «Попался, дорогой. Твое счастье, что уважаемый человек с тобой говорить будет. А то...» Он замахнулся. «Остынь, пацан, потом побазарим», — припомнил я фразу из какого-то сериала. «Ты кого?» «Рустам». Мужчина, стоявший за спиной кавказца, повысил голос. «Анисим Валентинович?» Я попытался улыбнуться седому типу. «Очень рад вас видеть. Лучше бы, конечно, с петлей на шее, но для начала и так сойдет». «Это начало для кого-то может плачевно закончиться». Взгляд мужика, казалось, вдавил меня в пол. «Хотите, угадаю, для кого?» Очень захотелось отвести глаза в сторону, но удалось себя пересилить. «Не стоит, глянь вокруг». Собеседник одной рукой поднял меня за шиворот и усадил на стол. Лучше бы он этого не делал. Виктор, майор, Семен и Илья валялись на полу связанными. Чуть поодаль заметил Валерию и Людмилу. Все спали, причем помимо них увидел несколько незнакомых людей, которые почивали прямо за накрытым столом. «Посмотрел. Что с того?» «Ты проиграл. И знаешь почему?» «Он еще сейчас начнет проводить работу над моими ошибками. точно учитель. Вот только я ему в ученики не напрашивался и не собираюсь. Как же быть? Что бы такого придумать? Интересно послушать вашу версию, если не торопитесь, конечно. А чего спешить? Моя миссия почти выполнена. Осталось привести в чувство одного молодого человека и выведать у него место тайника. Значит, Кашитов им до сих пор ничего не сказал? По-моему, я подумал слишком громко. В лице Анисима произошла едва заметная метаморфоза. Точно, телепат. Вывод постарался приглушить. Вы хотели объяснить мне причины поражения. Могу их и сам перечислить. Даже так? Конечно. Первое. Не сберег предателя в Харькове. Через него я бы наверняка вышел на вас. И тогда расклад получился совершенно иным. Вторая. Не понадеялся на местных, не проверив их потенциал. Можно вспомнить еще несколько промахов. Кстати, не только с моей стороны. У вас их набралось не меньше. Согласен, усмехнулся Зиран. Местный материал несовершенен, но приходится использовать то, что имеешь. Тем не менее, твоя ошибка не в этом. Надо было просто принять правильное решение и вовремя встать на сторону победителя. Кто вам сказал, что война закончилась? Мысль, как заморочить голову этому самоуверенному типу, возникла неожиданно. Нужно позволить ему копаться в моих мозгах. Как здесь говорят, не кажи гоп, пока не перескочишь. Да и потом не торопись. А вдруг вскочил не туда, куда хотел? Мысленно я принялся активно представлять, как сюда движется вторая волна наших людей. Рисовал яркие образы их вторжения и расправы над врагами. Собеседник, похоже, уловил некоторую часть дезинформации. Он мельком глянул на часы. «Смотрю, ты в этом мире так ничему и не научился», — произнес Зиран. «Жаль. Что ж, тогда я совершенно напрасно трачу свое время». «Вы же никуда не торопились», — постарался изобразить волнение. «Пока с тобой болтал, поднакопились важные дела, которые требуют моего присутствия в другом месте. Кстати, ты не хочешь узнать, почему ось этого мира стала двигаться в другую сторону? Это вы про таблетки, которые сначала лечат, а потом убивают? Уже в курсе? Похвально. Что ж, тогда расскажу о будущем твоих приятелей. Женщин и телепорта я возьму с собой. Из них получатся неплохие ученики. А остальным...» Анисим приблизился к Зайцеву. «Зеркальщика, конечно, следовало бы убить, но тогда будет сложнее воздействовать на его подругу. А ученика из него, к сожалению, не сделать. Ни разу не видел таких стержней жизни, как у этого типа. Рад слышать, что и вам не все по зубам». Зиран проигнорировал мою реплику. Он уже стоял возле Виктора. «Ясновидящего надо будет сегодня же утопить в пруду. Ну, обычный несчастный случай. Не рекомендую. Он названный отец Людмилы, и если она узнает...» «Ладно, уговорил», — слишком быстро согласился враг. «Телепат пусть тоже немного поживет». «Откуда столько милосердия?» «У меня его нет. Просто с этих людишек я и начну выполнение своего задания». «Рустам». «Да, учитель». «Угости наших гостей лекарством, кроме тех, что берем с собой». У меня на глазах телепорт вкладывал каждому в рот по таблетке. Достался моим новым друзьям и рыбакам. Я готов был испепелить негодяя, но сейчас способности не действовали. Видать, после сеанса с Семеном энергии не осталось совсем. Между прочим, существует очень дешевый антидот. В Ларгоне в первой же аптеке поставили бы диагноз и выдали нейтрализатор активного вещества. Но пути в прибежище хаоса отсюда нет и никогда не будет. «Этим ты подписал себе смертный приговор», – прорычал я, пытаясь подняться с кресла. Рядом тут же оказался Рустам. Он с нескрываемой радостью врезал мне в челюсть. «Нельзя угрожать, мой учитель!» «Этих троих в машину и уезжаем», – приказал Седой. «Лара», – позвал он, – «я тут». «Сделала, что я просил». «А то», – блондинка передала ему шприц. «Сейчас будет больно», — предупредил Анисим и сделал укол. «Что, пулю на меня жалко?» «Стараюсь с максимальной выгодой использовать все имеющиеся под рукой ресурсы. Теперь в нужное время ты тоже подтолкнешь ось этого мира в нужную сторону. Или придешь ко мне за противоядием, если договоримся». «Вряд ли, поддонок». «Время покажет, Костя». «Лара», — он обратился к блондинке, — «позови Валерия, пусть поможет Рустаму». Девица застыла на секунду, перевшись взглядом в потолок. Почти сразу в дверях появился крупный мужчина. «Звали, учитель?» «Да, мы уезжаем. Нужно кое-кого с собой взять. Смотри, какой красивой девочки, особенно рыжий. Телепорт уже пускал слюни. Ты меньше разговаривай. Давай сначала его. Здоровяк схватил Илью за руки. Чтоб вам всем порядок поперек горла стал, в бессильной злобе выругался я. Скоро порядок наступит и на земле, и в Ларгонии. Вопрос только в том, увидишь ли ты это или нет. Не испытывай ни малейшего желания. К тому же с землей у вас ничего не получится. Зубы себе обломаете. И неизвестно еще, кто кого под себя подомнет. Ерунду говоришь. Но даже если и так, способ уничтожить сцепку осей нам доступен. По крайней мере, заблокировать проход не такая уж большая проблема. Я по молодости лет сам работал в конторе, где его разрабатывали. И точно знаю, что результат был достигнут. Врешь. Доказывать обратное не стану. Время жалко. Ты лучше подумай, стоит ли помирать ради чужой для тебя Ларгонии. Пока мне еще нужны специалисты твоего уровня. Да пошел ты! Когда надумаешь, звони по одному из телефонов моих будущих учеников. Чем раньше мы снова увидимся, тем лучше. До встречи. А с этим мне что делать? Живую щуку им в брюки. На веранде появился невысокий мужичок. Сколько они еще спать будут, Пахом? Часа три. Тогда обставь все так, будто клиенты немного перебрали на праздники. Очнутся, сами разойдутся. Для пленников найди укромное место. Мне они пока нужны живыми. О том, что он прочитал в моих мыслях, Анисим рассказывать Пахому не стал.